Глаза у Леночки прямо-таки загорелись. Ага, как в романах, незаконнорожденное дитя седого графа, ставший наследником огромного состояния и титула. Кто там у нас такое имеется? А, Пьер Безухов, сын екатерининского вельможи. А почему тетушка отказалась признать племянницу? Удивилась Леночка. Мне кажется, она должна быть рада. Все-таки, что-то осталось от брата, чем это плохо? Неужели бы я отказалась от дочки брата Николеньки? Да как же так, ох, какая она у меня еще наивная девчонка. Но верю, что Лена бы не отказалась от племянницы или племянника. Лена, не знаю, чем руководствовалась госпожа Левашова, но факт остается фактом. Племянницу она не признала, пусть это останется на ее совести, а коль скоро Голицыны не удел, то раз мы с маменькой все это затеяли, нам и расхлебывать. Понятно, что Аню в ее прежнем состоянии оставлять нельзя, но и с будущим у нее пока не определенно. Пока у меня простая задача, барышня должна закончить гимназию, получить аттестат. До циркуляра о сокращении гимназического образования, сиречь, циркуляра о кухаркиных детях, еще время есть, но все равно нужно спешить. У нас ведь всегда так, во исполнении вышестоящих указаний, начнутся перегибы на местах. Раньше она собиралась заняться каким-то делом, что прибыль приносит, продолжил я, заводик кирпичный открыть, а теперь мечтает поступить на женские медицинские курсы. Но курсы закрыли, удивилась Леночка. Из моего класса две девочки мечтали туда поступить, но набора нет. Батюшка мне говорил, что он планирует перевести курсы из ведения военного министерства себе, сказал я. В МВД врачи позарез нужны, так почему бы курсы не восстановить? Понятно, что это не сегодня, но в следующем году, надеюсь, опять откроют набор. Эх, какая жалость, огорчилась моя невеста. Девочки-то не знают. Так об этом пока знает всего несколько человек, улыбнулся я. Государь, товарищ министра с супругой, а еще я. Теперь еще и ты знаешь. Но у меня просьба, пусть это пока останется нашей тайной, мало ли что может быть. А вдруг не удастся в следующем году обучение возобновить? Вдруг военное министерство упрется, начнутся согласования, переписка. С нашей бюрократией перевод может не год занять, а целых два. Леночка какое-то время сидела молча, о чем-то размышляла, потом спросила. Ваня, а в чем моя роль? Ольга Николаевна попросила, чтобы я приняла участие в судьбе Ани, а мне пока ничего в голову не приходит. Леночка, а ты помнишь сказку о Золушке? Поинтересовался я. Разумеется, помню, вскинула брови барышня. Сама подумала, что Аня – это Золушка, а Ольга Николаевна решила стать феей крестной. А вот здесь ты ошибаешься, потому что фея крестная – это ты. Я. Ох, какая красивая у меня невеста, когда изумляется. Разумеется, она у меня всегда красивая, но сейчас особенно. Даже ротик от изумления открыла. Пока Анна Николаевна не смотрит, надо быстренько поцеловать у любимой нижнюю губу, а теперь верхнюю. Успел. Ты уже приняла участие, хмыкнул я. Ведь это ты подарила Ане свое пальто, а еще юбку с блузкой. Ну и что, вещи, пусть и приличные, но я из них выросла. Вот-вот, я-то думал, что привезу в Санкт-Петербург кухарку, а привез барышню. Знаешь, никогда не считал себя дураком, но не задумывался, как может женщину изменить одежда. Привез бы девчонку в сарафане, в какой-нибудь шушуне, осталась бы она Нюшкой, а коли привез в наряде барышни, иной расклад. Не стал говорить, что маменька поначалу испугалась, а не украл ли мальчик себе невесту. На кухарку бы и внимания не обратили, а вот на барышню. Маменька посмотрела, едва слезу не пустила, вспомнила подружку, свою молодость. Так что, это ты для крестьянки и платье наколдовала, и туфельки. Бала, правда, там не было, ни до развлечений, но впечатление Анна произвела. Так что, любимая моя, придется тебе оставаться в роли доброй феи дальше. Всегда представляла себе фею крестную как даму в возрасте, с сомнением покачала Леночка головой. У феи возраста не бывает, заметил я. Все феи юные и красивые, как ты. Но ты у меня нынче не гимназистка, а целая учительница иностранных языков. Так что, придется соответствовать. Не удивлюсь, если среди твоих учениц окажутся барышни, старше тебя. А почти все меня старше, усмехнулась моя невеста. Восьмой класс, это будущие домашние учительницы и учительницы земских школ. Они к нам со всей губернии понаехали. Только две барышни мои одноклассницы, а остальные уже и гимназии позаканчивали, даже поработать успели. И 20 лет есть, и 22, одной даже 27. Я только развел руками. Судьба педагога такая, быть старше своего собственного возраста, а иначе уважать не станут. А теперь скажи-ка мне, дорогой жених, сузила глаза Леночка, уж не уготована ли тебе в сказке роль принца, того самого, что с хрустальным башмачком бегал? Не считай, что я ревную. Хотя, невеста немножко замешкалась, потом решилась. Да, мой Ванечка, врать не стану, ревную. Одно дело, если красивая барышня простая крестьянка, твоя прислуга, к ней и ревновать неприлично, совсем другое, княжна. Ну, она не княжна, а крестьянка. Это раз, а два, так мне, в этой сказке, скорее роль братца уготована. В старой версии Золушки только сестры у девушки были, а теперь, вишь, будет и братец. Это я к тому, чтобы ты не удивлялась, если Аня меня по имени назовет. Я вкратце пересказал Лене эпопею с нашими московскими родственниками и их требованием нам с Анькой обращаться друг к другу по имени. Тогда, наверное, имеет смысл, чтобы Аня и меня называла просто по имени, предложила Лена, иначе стану себя неловко чувствовать. Ни в коем случае, замахал я руками, у тебя все равно статус выше. Ты учительница, она гимназистка. Я-то как-нибудь переживу, если кто-то услышит, а тебе нельзя. Нам с Анькой было гораздо проще, пока она меня по имени и отчеству называла. Теперь обратно перейти уже не получится. Главное, чтобы на людях не вырвалось. И что же я должна делать? Недоумевала Лена. А ничего. Главное, чтобы ты ничему не удивлялась, посоветовал я и мрачно добавил. Особенно нашей козе. Козе, ага, белобрысая и наглой, вздохнул я. Родители Аньки, в смысле отец и мачеха, козу решили на мясо забить, а Нюшке ее жалко стало. Привела ко мне, теперь я не только домовладелец, а еще и козовладелец. Вот это да! Отчего-то пришла в полный восторг Леночка, повернувшись к тетушке, спросила. Тетя Аня, сходишь со мной на козу посмотреть, или мне с горничной сходить? Да что мы, коз не видели, удивилась тетушка, пожав плечами, хмыкнула. А вообще, можно и сходить, заодно посмотрю, что там с домом Натальи Никифоровны случилось. Слышала, что там ремонт делали, любопытно увидеть, и на княжну незаконнорожденную посмотреть. Тетя Аня, так ты же ее видела? Видела девку простую, прислугу, а теперь и на княжну нужно глянуть, решительно заявила тетушка. Не знаю, отличается ли внешне княжна от прислуги, но раз тетка хочет, пусть смотрит. Приходите, чайку попьем, радушно пригласил я. А если еще капусты для козы прихватите, все будут рады, и коза, и княжна. Нет уж, мы без капусты как-нибудь, да и без чая пока, а так, мимоходом, хмыкнула тетушка. А еще, дети мои, вам еще не надоело говорить о прислуге, пусть даже бывшей, если голова у барышни имеется на плечах, она все сама сделает. Вы ей уже помогли, что еще? Вот тут я не согласен, не то нынче время, чтобы кухарки отрывались от плиты и принимались. Нет, не управлять государством, Владимир Ильич такой глупости не говорил, а говорил он о том, чтобы кухарка училась управлять государством. Аньке, разумеется, государством управлять не придется, поэтому учиться такому делу даже не стоит, а вот ученый из нее выйдет. Но говорить ничего не стал, все равно, будущим Анны не тетушке заниматься, а мне. Анна Николаевна хитренько посмотрела на меня. Иван Александрович, а я, по правде говоря, соскучилась по вашим песням, или романсам, даже не знаю, как их назвать. Да, Ваня, я тоже соскучилась, и по тебе, и по твоим песням, поддержала Леночка. Гитару принести, раз женщины хотят песен, исполню. Чтобы такое спеть, пожалуй, вот это в тему, и под настроение. Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный, он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный, он был бы рад, в огонь и в дым, за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный, не доверяли вы ему, своих секретов важных, а почему, а потому, что был солдат бумажный, а он судьбу свою кляня, не тихой жизни жаждал, и все просил, огня, огня, забыв, что он бумажный, в огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош, ведь был солдат бумажный один Булата Куджава, глава 21, отстекленная подпись, Петр Прокофьевич, наш служитель, отставной солдат и участник боевых действий, по-прежнему смущается, когда я протягиваю ему руку, но, по крайней мере, не шугается, как в прежние времена. Вот и теперь, вскинув морщинистую руку к фуражке и, только потом ответил на мое рукопожатие: «Иван Александрович, а вправду говорят, что вы у самого царя-батюшки были?» «Был», кивнул я, потом полез в карман, чтобы продемонстрировать царский подарок. «Я нынче таскаю царские часы с собой, потому что всем интересно на них посмотреть. Даже после получения мной ордена не было такого ажиотажа. Орден и орден, кого им удивишь. А здесь, вишь, награда из рук государя. Кажется, чего и смотреть-то. Часы и часы, только с бриллиантами и двуглавым орлом. Вон, Иван Андреевич Милютин, однажды удостоившийся аудиенции у предыдущего императора, перстень с вензелем получил, так он его не носит. Или носит, но по особо торжественным дням. Наверное, когда Иван Андреевич получил перстень, ему тоже приходилось демонстрировать его публике, но со временем страсти улеглись. А я тут, свеженький, мне бы последовать примеру Аньки, которая подарком императрицы не хвастается, держит его где-то в укромном местечке, вместе со своим золотишком, но не получилось. Оказывается, даже личные подарки государя вписываются в чиновничий формуляр, и сообщение о царской милости из царской же канцелярии прибыло в Череповец еще до моего приезда. А вот приказ о присвоении судебному следователю очередного звания, то есть чина, пришел позднее. Министерство юстиции работает медленнее, нежели канцелярия государя. Петр Прокофьевич с уважением и, даже благоговением, осмотрел часы, даже к уху приставил, чтобы послушать, потом вернул владельцу. «А я, Иван Александрович, тоже для вас подарок припас», — полез служитель за пазуху, вытащив узкий прямоугольный пенал, протянул мне. «У меня еще с Крымской войны лежит, мне-то и ни к чему, а вам пригодится». «Спасибо», — от души поблагодарил я старика, рассматривая подарок. «А вещи на самом деле нужные, давно собирался обзавестись чем-то вроде пенала, чтобы складывать в него канцелярские принадлежности. Я-то пока просто засовываю свои ручки в папку, они вылетают и теряются. А здесь все, что нужно: отделение для ручки, для карандаша и для вставочек. Маленькая чернильница с завинчивающейся крышечкой у меня уже есть, теперь и пенал появился, и в мою походную папку идеально войдет. Сзади даже специальная защелка есть. Пенал серебряный, на крышке надписи на английском: «Глазго Фестсот». Глазго, как я понимаю, город, а Скотт — фамилия ювелира, а не выдающегося писателя. «Петр Прокофьевич, мне даже и неудобно», — застеснялся я. «Вещь не дешевая, да еще и трофей, небось, под балаклавой в офицерской палатке взял», — подтвердил старый солдат. «А зачем взял, сам не понял, но там много чего было, как не взять. Думал, продам потом, а так и не продал. Вон уже сколько лет прошло, а он как лежал, так и лежит. Помру, медали мои пусть в гроб положат, вместе со мной, а пенал-то кто-нибудь заберет, да и забудет, а так он у вас обо мне останется, на память». Петр Прокофьевич знал, что мой дед или дед Ивана Чернавского, но это без разницы, погиб в Севастополе, поэтому подарок старика был вдвойне приятен. А в этом пенале хранил свои ручки какой-нибудь английский офицер, возможно, что даже из того корпуса легкой кавалерии. «Нет, там бригада была, сберегу», — пообещал я. Немного подумав, добавил: «Даст Бог, дети будут, им этот пенал завещаю на память о русском солдате». Наверное, прозвучало высокопарно, зато искренне. «Жив буду, да будут у нас с Леночкой дети, расскажу им об этом пенале и о том ветеране, который мне его подарил. А для меня этот серебряный пенал, не поймите неправильно, дороже, нежели часы императора». «Да, понимаю, часы государя, награда достойная, но часы его величества не только мне подарил, а кому-то еще. А вот этот пенал». Я еще раз пожал руку отставному солдату и пошел к себе. Сегодня должен доложить Лентовскому о результатах командировки в Кириллов, посоветоваться, не стоит ли мне самому подготовить черновик обвинительного заключения, а уже потом отдать прокурору. И еще один немаловажный момент. Прежде чем писать докладные записки о работе следователя Зайцева и исправника Сулимова, полагается согласовать это со своим начальством. Более того, свои записки обязан отдать Лентовскому, потому что от него зависит, давать ли им ход. Я-то могу и через голову прыгнуть, но неприлично. А если хода не будет, зачем мне мучиться, чистую бумагу переводить? Так что, без его превосходительства не обойтись. Прихватив с собой папку с делом по обвинению ветеринара Андреева в двойном убийстве и краже, пошел в приемную. Наш заведующий канцелярией, которого я от чего-то считаю секретарем председателя, обрадовался. Иван Александрович, как вы кстати, я уж за вами бежать собирался. А что такое? Удивился я. А вы не знаете? Ответно удивился заведующий, потом вспомнил. Да, вы же в отсутствии были, вернулись в субботу вечером. А у нас с прошлой недели ревизоры из департамента государственного казначейства, а с ними еще и аудитор из нашего министерства. Председатель комиссии у его превосходительства сегодня с 7 утра сидит, ведомости разбирают. Департамент государственного казначейства проводит ревизии, не знал, или это аналог счетной палаты из моего времени, и в чем это мы провинились. Так ни в чем, обычное дело. Раз в 5 лет все окружные суды подвергаются большой ревизии. На моей памяти это уже вторая, пояснил заведующий канцелярией. Я искоса глянул на заведующего канцелярией. Что-то в нем изменилось. А что именно? А, так у него в петличках уже не одна звездочка, а две. Целый губернский секретарь. Ишь, иной раз поглядывает на свою обновку. Не осуждаю. Сам иной раз смотрю на свою, до сих пор не верится, что я теперь в чине, в котором ходил герой повести «Нос». Игорь Иванович, мои поздравления. Заслужили, поздравил я нашего начальника канцелярии. Благодарю, зарделся начальник канцелярии, потом вздохнул. Мне, разумеется, с вами не сравняться, но все равно, все еще впереди, утешил я Игоря Ивановича, хотя и он, и я знали, что на подобной должности губернский секретарь, потолок, пусть ты судейский чиновник, но, если сидишь на канцелярии, не желая заниматься реальной работой, пусть даже самой поганой, вроде пристава, так и останешься бумажки перебирать до пенсии в нижнем чине, а с другой стороны, если человека устраивает, то отчего бы и не сидеть, губернский секретарь все-таки солиднее, нежели коллежский регистратор. А я-то каким боком к ревизии? Кивнул я на дверь. Вот уж, не могу знать, велено вас срочно пригласить в кабинет, хмыкнул канцелярист и пошел докладывать. Хм, я же Лентовского вчера, после заутри не видел, мог бы и намекнуть. Впрочем, он и пытался, но супруга увела. Знаю, что казенных денег я точно не крал, но все равно, неприятно. Заходите, Иван Александрович, присаживайтесь, радушно поприветствовал меня председатель суда, кивнув на худощавого чиновника средних лет, в очках и в мундире надворного советника, представил, Казимир Шамильевич Мендес, ревизор департамента государственного казначейства, сочетание имени, отчества и фамилии убойные, Казимир, польское имя, Шамиль, это уже аварцы или даргинцы, а Мендес, не то испанец, не то португалец. Даже не берусь определить его национальность и вероисповедание. А раз так, значит русский. Чем могу служить? Вежливо поинтересовался я. У меня к вам вопрос, господин Чернавский, зашелестел бумагами, по виду, бухгалтерскими ведомостями, ревизор, на каком основании вы получали жалование, будучи в отпуске? В смысле, на каком основании? Удивился я, посмотрев на Лентовского, сказал, о том, что будучи в отпуске, я был прикомандирован к Московскому окружному суду, докладывал по приезду своему начальству. В моем рапорте о выходе из отпуска все указано. Временный перевод был согласован старшими председателями судебных палат, и нашим, и московским. Выписка из распоряжения передана в канцелярию Череповецкого окружного суда. А на каком основании мне выплачивали жалование? Лучше сделать запрос в Московскую судебную палату. Не сомневаюсь, что вам дадут исчерпывающий ответ. Конечно же, по завершении своего триумфального дебюта в качестве обвинителя я заручился документами, удостоверяющими мою службу в московском суде. Я же теперь бюрократ. А еще знаю, что при выходе на пенсию, из моего стажа выкинут время отпуска и больничных. А мне до пенсии всего-то 34 года. Правда, год выхода на заслуженный отдых не очень удачный. 1918 краткое, но буду надеяться, что советская власть оценит мои труды по борьбе с преступностью и сама назначит пенсию, соответствующую моему стажу и чину. В крайнем случае, примет на службу по моей специальности по диплому. Мне в 18-м году и будет-то каких-то 55, расцвет сил. Вон, моему отцу из будущего, как раз 55, а ему еще служить и служить. В ВЧК, разумеется, не возьмут, но в уголовный сыск, по-новому розыск, почему бы и нет. Я даже кражу из патриаршей ризницы раскрою, банду Яшки Кошелькова помогу обезвредить и браунинг Владимира Ильича верну владельцу. Да, еще готов заранее расстрелять Леньку Пантелеева, чтобы тот не изображал Робин Гуда. Конечно, Не стоит сбрасывать со счетов и такой вариант, что меня самого расстреляют, но это, как говорится, уже другой вопрос. А пока, в силу своего оптимизма, думать о плохом я не стану, а буду размышлять о хорошем, то есть, о заслуженном отдыхе и за границу с наворованными бабками не побегу. Так что, зачем мне терять целых 2 недели? Вдруг их-то как раз и не хватит для полной пенсии, а в Москве, по доброте душевной, мне поставили целый месяц службы. Не отказываться же, господин Чернавский, жалование, которое вам выплачивал Московский окружной суд, меня не интересует, скривился Казимир Шамильевич Мендес. Меня интересуют выплаты, произведенные Череповецким окружным судом в период вашего отпуска, мысленно посчитав до 10, сказал. Тогда, будьте добры, скажите конкретно, сколько я получил денежных средств, когда получил, а заодно растолкуйте, как я сумел получать жалование, если меня вообще не было в городе почти 4 месяца. Крыльев у меня нет, а аэростатное сообщение между Москвой и Череповцом пока не придумали. Вместо ответа господин Мендес пододвинул мне несколько простыней, ведомостей на получение жалования. Так, в мае я получил 60 рублей жалования, 20 прогонных и 35 квартирных. Ишь, а про такое я и не знал. Повысили, что ли? И та же картинка в июне-июле. А еще значилось, что Чернавский получил наградные на Пасху, целых 300 рублей. Итого, 645 рублей. Да, неплохая сумма, заметил я, возвращая бумаги. И подпись моя во всех документах очень похожая, только линия получилась не сплошная, а с разрывами. Если взять увеличительное стекло, будет особенно хорошо заметно. Стеклили ее? Стеклили? Переспросил Лентовский, а господин Мендес, посмотрев на меня с неким уважением, растолковал. Господин коллежский асессор правильно угадал, стеклили. Берется настоящая подпись, подлинный документ, накладывается на оконное стекло, а сверху прикладывается либо чистый лист, либо кусочек ведомости. Потом карандашиком прорисовывается подпись, а перьевой ручкой пишут сверху, по карандашу. Карандашик потом аккуратно стирается, но, если присмотреться, заметно. Ну да, перьевой ручкой на стекле и на весу неудобно писать, это не авторучка. Ни разу с таким не сталкивался, удивился Лентовский. Видел, разумеется, скопированные подписи, если векселя подделывали, но там все ясно, даже специалист не нужен. А я решил рассказать, откуда у меня знания. Еще решат, что я сам втихаря подписи на векселях подделывают. Я, когда в университете учился, такое видел. У архитекторов целые машинерии приспособлены, стекло на какой-нибудь подставке, под ним свеча или керосиновая лампа. Зачем мучиться, чертеж по новой чертить, если можно просто скопировать? Некоторые из студентов, которые нуждаются, на жизнь так себе зарабатывают и за учебу платят. У них заказы не только от сокурсников, но и от чертежников. Спасибо, господин Чернавский, поблагодарил меня Казимир Шамильевич, я узнал все, что хотел узнать, не смею вас больше задерживать. Да, Иван Александрович, спасибо, поддержал главного ревизора председатель суда, углядев папку с бумагами, кивнул. Вы уж простите, не смог поговорить, после обеда буду свободен. Когда я уже открывал дверь, услышал в спину. В канцелярии посмотрите график выездных заседаний. Слушаюсь, обернувшись, коротко кивнул я. Странно, ничего не записали, и от меня не потребовали никаких объяснительных записок. Тут и Маньке понятно, что казначей решил руки погреть. И что, под суд того не собираются отдавать. Игорь Иванович, а что за выездные заседания? Поинтересовался я, прежде чем покинуть приемную. Ах, забыл совсем, хлопнул себя по лбу заведующий канцелярией. Велено было вас заранее ознакомить, чтобы готовились. Вот, посмотрите. Губернский секретарь протянул мне бумагу, где значилось, что в ноябре месяц СГ. Череповецкий окружной суд проводит выездное заседание в городе Устюжно. Состав. Председательствующий, товарищ, прец, окр, суда Статск, совет, Вангергейм, непременные члены, Натв, Сов, Остолопов и Колл, Осес, Чернавский, выездной прокурор, Тов, Прок, Колл, Осес, Лазаревский. Это пока проект, ближе к ноябрю начисто напишу. Могут какие-то изменения быть, пояснил Игорь Иванович. Я уже не удивляюсь, что следователя можно поставить в прокуроры, а заодно и в судьи. В принципе, кто под рукой оказался, того и цапнули. И там, в Устюжне, должны свои присяжные быть. Разумно, не таскать же их из Череповца, еще понравилось, выездной прокурор. На самом-то деле ехать никуда не хотелось, но любопытно глянуть на Устюжну. Как-никак, историческая родина Натальи Никифоровны. Да и любопытно, каково это сидеть в выездном суде. Малость смущала, в ноябре-то может у меня и дело какое-нибудь быть. А вдруг кого-то убьют, но задавать вопрос заведующему канцелярией, сотрясать воздух. Это не он решает, а председатель. Отнес свою папочку в кабинет, собрался подшить бумаги, но от чего-то напала лень. А не пойти ли домой? Скоро обедать пора, а если я смоюсь на час пораньше, то все решат, что ушел по делам. Так что, сделав морду ящиком, пошел домой. Как же пройти мимо сарайки и не посмотреть на Анькино сокровище? Приоткрыл дверь, глянул. А эта рогатая бестия поглядела на меня, мигнула, тряхнула мушкетерской бородкой и пристукнула копытцем. Дескать, вали отсюда и не мешай. Нет, стоило лучше нам кота завести. Больше пользы и расходов поменьше. Обед еще не готов, сообщила Анька. Тебе еще целый час на службе положено быть. А мне лениво стало, сообщил я, снимая сапоги. Ох, а тапочки-то и не купил. Сходить, что ли? Пожалуй, так и сделаю. Ваня, а ты куда? В ресторацию, что ли? Заволновалась Анька. Потерпи, совсем недолго осталось. Я щи сварила, сметанка свежая. Да я за тапочками схожу, пояснил я. Свои-то где-то в дороге потерял. Сбегаю быстренько и куплю, пока ты доделываешь. Мог бы вначале и прислугу спросить. Купила я тебе тапочки. Знала же, что забудешь. И что бы я без Аньки делал? Глава 22. Не рубить с плеча. Как и положено после обеда, то есть, будучи сытым и довольным, отправился тянуть тяжкую служебную лямку. Но по дороге решил зайти в библиотеку. Нужно мне, понимаете ли, кое-что выяснить. Причем, это кое-что касается моего собственного отца и нескольких слов, сказанных ему императором. Обмолвился же его величество, что отец сбежал от придворной службы в киргизские степи. И что бы это значило? Чернавский старший наотрез отказался отвечать. Значит, придется восстанавливать самому картину событий. Не то, чтобы это было для меня жизненно важным или необходимым, а так, простое человеческое любопытство. Коль скоро у меня нет компьютера, то вместо поисковика пусть выступит наш библиотекарь. Озадачил я его еще в июле, когда мы с Анькой торжественно подарили нашей библиотеке книги, времени было достаточно. Теперь следовало узнать, что же он накопал. Интересовала меня киргизская комиссия тайного советника Герса, в которой принимал участие мой отец. Да, получается, он оставил маменьку одну, с трехлетним сыночком, со мной, между прочим, на целых 2 года, нет, на 1.5, но все равно, срок не маленький. Интересно, что же им тогда двигало? Отцу в ту пору было 25 лет, матушке – 22, судя по их отношениям, сохранившимися и по сию пору, а мне, к слову, очень нравятся семейные пары, сохранившие любовь на протяжении многих лет. Чернавскому старшему требовались очень сильные побудительные мотивы. Удалось кое-что выяснить о самом Федоре Карловиче Герсе. Сейчас он у нас действительный тайный советник, кавалер высших орденов империи. В некотором смысле, мой коллега, в 1854 году, будучи чиновником по особым поручениям МВД, Федор Карлович был председателем судебной комиссии по расследованию убийства 2 мальчиков в Саратове. В убийстве обвиняли евреев, едва ли не весь город, включая высших чинов, заразился антисемитизмом, но Герсу удалось доказать, что евреи абсолютно ни при чем, а на такое требуется не только профессионализм, но и смелость. Комиссия Герса, которую именуют то степной, а то и киргизской, занималась изучением быта казахов и киргизов. По итогам исследования было создано положение об управлении туркестанского края. Восток очень загадочен и сложен, а чтобы им управлять, требуются немалые знания, дипломатия, уважение к существующим обычаям. В то же время, необходимо помнить, что территории бывших самостоятельных государств вошли в состав империи, в которой имеются свои собственные законы. Так что, кого попало в эту комиссию не брали. И то, что туда вошел мой отец, должно бы о чем-то говорить. Знаю прекрасно, но до сих пор не могу привыкнуть, что в Российской империи библиотекарями работают мужчины. Причем, далеко не старые и не увечные. Так и у нас, в городской библиотеке трудится аж 2 сотрудников, старший библиотекарь и младший. И у обоих, как я знаю, гимназическое образование, а мне нужно поговорить со старшим. Кстати, он моложе своего подчиненного лет на 10. Федор Федорович, приветливо поклонился я, подойдя к стойке, за которой громоздились еще не разобранные книжные тома. Видимо, откуда-то прибыло поступление. Иван Александрович, отыскал, радостно сообщил библиотекарь, вытаскивая и шлепая на прилавок, стойку, разумеется, не слишком и толстую книгу. В наших фондах отыскался отчет экспедиции господина Герса. К сожалению, развел руками библиотекарь, у нас всего один экземпляр, и попал-то к нам чудом, поэтому домой мы его вам дать не сможем. Я только быстренько посмотрю. Если найду что-то интересное, сделаю выписки, потом верну, пообещал я, забирая книгу и отправляясь в уголок. Пока просто полистаю, потому что надо бы и на службу идти, а не наглеть. Но точно знаю, что у меня имеется минимум полчаса, потому что Лентовский раньше 4 часов дня с обеда не придет. Итак, отчет ревизующего по высочайшему повелению Туркестанский край тайного советника Герса, изданный в Санкт-Петербурге, в типографии МВД. Что здесь интересного? Раздел «Промышленность». Читаем: а. Произведения из шерсти, волоса и овчин. Нет, изготовление арканов мне не интересны. 1. А что там в разделе «Медицина»? Киргизы в болезнях пользуются через своих докторов разными травами и в некоторых случаях весьма удачно. Поэтому я изложу некоторые средства, которыми киргизы пользуются. А. При грудных болезнях пьют декокт с корня травы темурун. Б. От болезни зубов употребляют джилдыс, траву и корень растения усыка. В. От ран по опухоли, корень растения шукур. Г. При кашле сосопаренный корень растения андыс. Этим средством вылечить болезни пользуют и скот. Д. Для возбуждения пота пьют челебуху, корень растения мир. Е. Для предохранения от оспы и горячки принимают ванны из травы адреспан. Ж. От ломоты делаются припарки из гнилой травы куде. Если кто-то считает, что я издеваюсь над медициной киргизов, совершенно напрасно. Я прожил почти год в Череповце, и все медицинские средства, которыми пользовался, опять-таки сводились к травкам и заговорам. Даже Наталью от простуды лечил ее же горчицей. Нет бы, составители отчета растолковали, растет ли у нас растение усыка, помогающее от зубной боли, а если да, то как оно у нас именуется. Увы и ах, возвращая книгу библиотекарю, спросил: Федор Федорович, вы у нас человек начитанный, знающий. Не вспомните ли, что за событие могло случиться в 1865 году? У нас, это в Череповце, или в России? Наморщил лоб библиотекарь. Нет, Череповец не нужен. Что-то в России. Вон, кивнул я на отчет комиссии Герса, узнал, что к киргизам комиссию отправляли. А что еще? Библиотекарь задумался. А я сам начал ломать голову, но на ум ничего не шло. 1860-е годы. Эпоха великих реформ, но судебная и земская реформы начались раньше, в 1864 году, а реформа городского самоуправления случится позже. 2. Россия не вспоминалась, зато припомнилось иное. Вот, знаю, что в североамериканских Соединенных Штатах президента убили, вернее, смертельно ранили, но это детали. О, так и у нас смерть случилась, вспомнил библиотекарь. Великий князь и цесаревич Николай Александрович умер. Я как раз гимназию заканчивал, в апреле панихиду служили. Точно, в 1865 году скончался Николай Александрович, старший брат ныне правящего императора. Есть ли какая-то связь между смертью цесаревича и отъезда Александра Чернавского в степи? Пока не знаю. Не исключено, что абсолютно никакой, но все может быть. На службу явился вовремя, даже раньше начальника. Губернский секретарь, завидев меня, опять обрадовался. И снова вы, как по заказу, Иван Александрович, сообщил заведующий канцелярией. Вот, посмотрите, от исправляющего должности справника господина Щуки сверток прислали и рапорт с уведомлением. Развернув сверток, обнаружил в нем револьвер и 3 патрона. Рапорт составлен городовым Федором Смирновым, сообщавшим, что вчера, в вечернее время, мещанка города Череповца Наталья Петровна Будсбергова, проживающая по улице Садовая в собственном доме, явившись в ресторан «Горка» по улице Казначейская, сдала буфетчику Фомину револьвер с 3 патронами и попросила его сохранить до тех пор, пока она не отправится домой. Фомин тотчас же отправил полового за городовым, а он, городовой Смирнов, изъял оружие, потому что с заряженными револьверами ходить по улицам воспрещается. В уведомлении же надворный советник Щука сообщал, что отправляет оружие и рапорт в окружной суд для принятия решения. «Что скажете, Иван Александрович?» – поинтересовался заведующий канцелярией. «Это не к нам, это к мировому судье», – сообщил я, мысленно обматерив Щуку. «Да, понимаю, что человек боится взять на себя хоть какую-то ответственность, но направлять в окружной суд всякую ерунду, чересчур. Абрютин бы уже отдал распоряжение передать револьвер и рапорт по подсудности, не захламляя нашу канцелярию. Я тоже так считаю, что в мировой суд», — кивнул заведующий канцелярией, пододвигая мне лист бумаги и кивая на чернильный прибор. «Вы уж сразу черкните ответ господину Щуке, как товарищ прокурора, а я в журнал учета запишу, потом с курьером верну». Разгладив лист бумаги, который был и без того гладкий, начал писать, что данное дело должен рассматривать мировой суд, в соответствии со статьей. А какой именно? С задумчивым видом поинтересовался. «Игорь Иванович, не напомните статью уложения о наказании?» 118 статья гласит, что заряженное оружие можно хранить дома, брать в дорогу и на охоту, но ни в коей мере нельзя брать его с собой в общественное место, быстро отозвался заведующий канцелярией. «Ух ты!» – восхитился я. «Да вам бы самому впору помощником прокурора служить. Так у меня образования никакого нет», – вздохнул зав канцелярией. «Была бы хоть церковно-приходская школа или городское училище. Я ж так, самоучка. А уложение да циркуляры по должности приходится знать. Через мои руки столько бумаг прошло, поневоле запомнишь. Так ведь не поздно еще», — хмыкнул я. «Нет-нет, не нужно», — замахал руками губернский секретарь. «Уж лучше я тут, и спокойнее, и решения принимать не надо. Я даже знаю, что дадут этой дуре рубль штрафа и револьвер вернут. А тут как раз явился и наш начальник, Николай Викентьевич, хоть и подобревший после обеда, все равно был суров. И зачем вы мне это все принесли?» – недовольно спросил он, кивая на уголовное дело. «Листочки пронумеровали, дело подшили, и к прокурору. Или сами пишите обвинительное заключение, такое право вы нынче имеете 3. Так я же следователь, ведущий дело», – удивился я. «Ну и что?» – пожал плечами председатель. «Дело вел судебный следователь Чернавский, обвинение вынесет исправляющие обязанности товарища прокурора Чернавский. Главное, чтобы вы по этому делу потом на заседании не были обвинителем и в суде не сидели. Нет, чует мое сердце, не утерплю и напишу проект еще одного новшества о разделении судов и прокуратуры, чтобы прокуроры не числились в одном ведомстве с судьями, а являлись всевидящим оком закона и контролировали исполнение буквы закона. Взять за основу практику моего времени, верховный прокурор, губернские и уездные прокуроры. Но, опять-таки, деньги понадобятся и люди с образованием. Беда с этими реформами, все время требуют кадров и средств. И побольше. У меня еще кое-что есть», — сообщил я и принялся рассказывать о профессиональном несоответствии судебного следователя Зайцева и нерадивости исправника Сулимова. Николай Викентьевич задумчиво потер лоб, посмотрел на меня и вздохнул. «И что вы предлагаете сделать со следователем Зайцевым? Как минимум, уволить. Максимум, отдать под суд за фальсификацию дела». «А в чем фальсификация дела?» «Ну как в чем?» – удивился я. «Осмотр места преступления не провел, круг лиц, причастных к совершению преступления не установил и не допросил. Еще пошел на поводу у исправника. Пусть не фальсификация, но профессиональная непригодность. Иван Александрович, а вы поставьте-ка себя на его место», – предложил Лентовский. «Предположим, вы находились где-то за городом, дней так 5 или 7, вернулись, а вам сообщают, что было убийство и самоубийство, тела уже похоронены, не оставлять же их поверх земли, есть рапорт городового, есть заключение врача. Что бы вы сделали?» «Стал бы разбираться, осмотрел помещение, где произошло убийство и самоубийство, допросил бы для начала городового, соседей, потому мужа погибший», — начал я, но наш генерал меня перебил. «Стоп, это вы говорите про себя. Вы у нас человек определенных жизненных устоев, враг преступности, сами ищите преступление, а вы обязаны это делать по долгу службы». Вот тут я задумался, а ведь и на самом-то деле, судебный следователь работает по факту совершения преступления, а этот факт ему сообщает полиция. Есть факты сообщения, есть и преступление, а нет, так и суда нет. Теоретически, разумеется, следователь обязан открыть дело по обстоятельствам, ему известным, но, опять-таки, Откуда он узнает? Да, протянул я. Следователь Зайцев трудится в должности 15 лет. Я его еще по Белозерску помню, когда там окружной суд был. По всем преступлениям, о которых ему сообщала полиция, проводил расследование добросовестно, нареканий на него нет. У него около 10 дел, которые рассмотрел суд. 10 дел за 15 лет. А что, разве мало? Хмыкнул Лентовский. Это к вам убийства да прочие словно липнут, а у него все в порядке. Я даже помню, что у Зайцева половина дел была о просроченных паспортах. Теперь-то этими делами мировой судья занимается, а раньше мы. А исправник? А что исправник? Пожал плечами Николай Викентьевич. Он же в отсутствии был, верно? И его помощник тоже. Какой с них спрос? А пристав, как вы сказали, покойников боится. Плохо, конечно, но дело-то житейское. И кто останется крайним? Пристав и останется, вздохнул я. А еще городовой. Вот-вот. И что с приставом сделают? Поинтересовался Лентовский и сам же ответил. Губернатор напишет исправнику, чтобы тот выразил приставу неудовольствие, вот и все. В худшем случае наградных лишат. Нет, определенно нужна новая реформа, чтобы прокуратура, помимо всего прочего, следила за тем, чтобы полиция не занималась укрывательством преступлений. Без перегибов, разумеется, не обойдется, но уж лучше так, чтобы исправники не чувствовали себя маленькими царьками, от которых зависит и жизнь, а еще и смерть. Есть и еще кое-что, грустно сказал Лентовский. Понимаю, что вы человек честный и правильный, и где-то даже слишком правильный. Еще знаю, что вы человек очень порядочный, кому бы другому и говорить не стал, а вам, из уважения, пусть вы и молоды, вам откровенно скажу, как на духу. Даже если бы и можно было Зайцева уволить или под суд отдать, я бы вас попросил шума не поднимать. Понимаете, почему, казначей, только и спросил я. Тут догадаться несложно. Наверняка казначей не ограничился тем, что выписал жалование на пребывавшего в отпуске следователя Чернавского, а еще что-нибудь намострячил. Теперь ревизия это вскрыла. Дальше, скорее всего, господину казначею предложат вернуть украденные средства и уйти по-хорошему, а нет, так пойдет он под суд, и у Лентовского теперь неприятности. Уволить его, разумеется, никто не уволит, но вот выговор объявить могут. А что плохо, так это то, что ревизия проводится двумя ведомствами, и нашим, и казначейством. Вот тут может быть выговор не от председателя Санкт-Петербургской судебной палаты, это не так и страшно, а от министра юстиции, или, не дай бог, от самого государя, но от государя, если тому доложат, а если еще из-за Зайцева шум поднимать, а стоит ли оно того, как я понимаю, вы Зайцева и исправника Сулимова уже изрядно напугали, поинтересовался Лентовский, полистав дело, вижу, что эксгумацию проводили, все заключения на месте, протоколы допросов, вон, даже следователя допросили, был грех, признался я. Допрос Зайцева вырвать и выкинуть, даже и вырывать не надо, дело-то не подшито. «Лучше я сам», — сказал Лентовский, вытаскивая протокол допроса моего коллеги и пачки бумаг. «Оставлю у себя, а в деле этот протокол совершенно лишний, и ваша совесть спокойна. Вы все сделали, ничего не порвали, не сожгли. Убийца вами изобличен, предстанет перед судом». Свое негодование нерадивым служителям выразили. «А если что-то не так?» Тут уж начальник виноват. Надеюсь, я вас не слишком расстроил, немного, не стал я спорить. Но вы еще преподали мне урок. Если так, это хорошо, усмехнулся Лентовский. Когда вы сами станете начальником, а вы, не сомневаюсь, им станете очень скоро, вам придется думать не только о совести и законе, но и о прочих вещах. Например, где же взять подчиненных, чтобы они только по совести да по закону работали. Увы, Иван Александрович, не будет у вас идеальных людей, с плеча рубить можно, но, если есть возможность этого не делать, не делайте. Один, впрочем, для любознательного читателя сообщаю, что арканы вьются из одной бараньей шерсти и иногда с примесью конского волоса и козьей шерсти. Арканы эти обыкновенно употребляются при перевозке тяжестей в дальние дороги, а также из чисто конского волоса, пестрые, эти последние делаются только для вьючки приданого выдаваемой замуж невесты. 2. В 1865 году была цензурная реформа, но кто, кроме специалистов, о ней вспомнит? 3. Напомню, что в то время обвинение составлял не следователь, а прокурор. Глава 23. В ожидании. Учителя отмечают Новый год не так, как все нормальные люди, а 1 сентября. А вот в здешней России учебные учреждения начинают учебный год как им удобно. Не задумывался об этом в прошлой своей жизни, а год назад, когда попал в эту реальность, не до того было. Теперь делаю для себя открытие за открытием. То, что в сельских школах, школах грамоты, церковно-приходских и земских, дети садились за парту в октябре, а то и в конце ноября, это понятно. Как раз закончится сезон полевых работ, лишние рабочие руки уже не нужны и детям можно отправляться учиться. Но отчего в городских-то что за бардак, почему я считал, что учебный год начинается 1 сентября? Верно, сработал некий стереотип. А тут, вишь, все не так. Александровское техническое училище вышло с каникул 1 августа, Череповецкое реальное училище 15 августа, а Мариинская гимназия открывает учебный год 29 августа. Я-то думал, что у моих девчонок, и у той, что училка, и той, что гимназистка, еще есть время, а его, оказывается, уже и нет. Леночку застал за примеркой новой юбки и новой блузки. Конечно же, сам процесс переодевания не видел, хотя и очень хотелось. Ну как, поинтересовалась юная учительница, выходя к публике, то есть, к тетушке, мне и паре горничных. Превосходно, восхитилась Анна Николаевна, горничные заахали. Ваня, это уже мне полагается что-то сказать, желательно, комплимент, попросить, что ли, чтобы Лена прошлась по комнате модельным шагом, внахлёст, но придется самому этот шаг показывать, а у меня не получится. Значит, лучше помалкивать и соглашаться. Ну, замекал я, уж слишком серьезно вы выглядите, Елена Георгиевна, и впрямь, слишком серьезный и строгий вид, белый верх, черный низ, а еще и прическа, вместо обычной каштановой косы что-то, не понял, в общем, что это такое, как правильно называть, не то копна, не то сложный начес, вроде, как какая-нибудь княгиня со старой фотографии, коса, конечно же, никуда не девалась, кажется, она накручена, или закручена, в общем, как-то так, как по мне, так коса куда лучше всех сложных присесок, Ваня, так и должно быть, обрадовалась Леночка, я очень старалась, мне нужно выглядеть лет на 25, лучше 27, беда с барышнями, вздохнул я, зачем тебе старше выглядеть, хотел сказать, мол, я тебя и такую люблю, юную, но здесь тетушка и горняшки, а при них и любви рассуждать неудобно, нужно, чтобы ученицы не видели во мне барышню, а знали, что я учительница. Кто знает, может, придется подменять коллегу в 8 классе. А мне в 8 класс нельзя, невинно осведомился я. Я бы у такой учительницы с удовольствием поучился. И все домашние задания выполнял на отлично. Тетушка засмеялась, ее поддержала прислуга, а Леночка, шутейно замахнувшись на жениха, побежала переодеваться. Горничные ушли по своим делам, Анна Николаевна осталась. Посмотрев, слышит ли племянница из своей комнаты, тетя посмотрела на меня, «Иван, у меня к тебе деликатный вопрос», замялась тетушка, переходя на «ты», «и что за вопрос», слегка насторожился я, тетушка снова помялась, но, наконец, решилась, «Иван, как ты считаешь, нужно ли возвращать карточный долг?» «Карточный долг?» с изумлением переспросил я, потом кивнул, «Обязательно, неужели Анна Николаевна с кем-то в карты играла?» Странно, удивленно посмотрела на меня Анна Николаевна, «А мы-то думали, что ты, как юрист, посчитаешь, что это делать не нужно. Анна Николаевна, вы помните, как я играю в карты?» Поинтересовался я. Тетушка усмехнулась. «У нас бывали случаи, когда мы втроем, Леночка, тетушка и я, играли в подкидного. Думаете, кто чаще всего проигрывал? Вот-вот». А я продолжил. «Если уж у человека хватило дурости сесть за стол и играть на деньги, то должно хватить ума и расплачиваться. Разумеется, с точки зрения права вы не обязаны возвращать карточный долг, в суд на вас никто не подаст, но существует такая вещь, как репутация». «Согласна», вздохнула Анна Николаевна. Я посмотрел на тетушку и спросил, сколько проиграл Николай. «Иван», укоризненно проговорила Анна Николаевна, но потом поджала губы и ответила, 2000 рублей, отчего я решил, что в карты проиграл младший брат Леночки. Так здесь и думать не нужно. Если бы Николай проучился в корпусе месяц там, год, подумал бы, что парень не осилил тяготы лишений. Но он, насколько помню, 3 года осилил, а просадил в карты 2 штуки нехило. Даже не знаю, как бы это соотнести с суммами моего времени. В общем, младший братец Леночки проиграл в карты двухэтажный дом на каменном фундаменте или квартиру в Москве. Не знаю, возможно, что кто-то посчитает, что я не прав, но долги возвращать нужно. Никого не волнует, что тебя заманили, что ты не знал. Проиграл, возвращай. Кто знает, не ударит ли это позднее и по моей репутации. Сколько нужно? Уже нисколько, грустно ответила Анна Николаевна. Георгий отдал все свои сбережения, которые хотел потратить на свадьбу Леночки, но приданое не тронуто. То есть Лена пошла на службу, потому что с деньгами туго? Спросил я. Иван, что значит туго? Хмыкнула тетушка. Мы не нищенствуем, просто так сложились обстоятельства. Георгий, разумеется, ради свадьбы дочери влез бы в долги, но... И тут появилась Леночка, переодевшаяся в домашнее платье. Похоже, что она слышала наш разговор. Вон, уже слезы текут. «Тетя, зачем?» – едва ли не прокричала моя любимая девушка. «Зачем Ване знать про всю эту грязь?» «Что значит, зачем?» – строго ответила тетя. «Если ты собираешься выходить за Ивана замуж, он должен знать во нашей семье и хорошее, и плохое. Я сразу вам говорила, что нужно все рассказать жениху. Я сделал большие глаза, кивая тетушке на дверь, дескать, оставьте нас одних». И она, к некому моему изумлению, так и сделала. Усадив плачущую барышню рядом, обнял ее. «Лена, а почему ты считаешь, что я не должен знать?» Лена, уткнувшись мне в плечо, продолжала плакать. «Лен, боялась?» Сквозь слезы ответила она. «Чего боялась?» «Не понял я. Боялась, что ты от меня откажешься». «В смысле, откажусь? С чего вдруг?» Леночка набралась храбрости и сказала. «Я боялась, что ты перестанешь меня любить и передумаешь брать замуж. Зачем нужна жена, брату которой картежник?» Погладив барышню по спине, спросил, «А если бы я сам оказался в такой ситуации? Допустим, у меня есть брат, который бы проиграл в карты огромную сумму. Ну, применительно к моей семье, не 2000, а 1050». «Конечно нет, глупый», — вскинулась Леночка. «Я бы даже и от тебя не отказалась, если бы ты в карты мое приданое проиграл. Вот видишь», — грустно улыбнулся я. «Получается, что ты обо мне так плохо думала, Ваня?» «Почему я о тебе плохо думала?» – обиделась Леночка. «Наоборот, ты такой хороший, а я...» «Нет, зря я считал, что тараканы в голове имелись у моей прежней Ленки, а эта барышня вполне нормальная. Да у моей нынешней невесты тараканы еще нажерестее. Лена, можно я тебя выругаю?» «А...» – растерялась Леночка, потом грустно разрешила. «Выругай. Дурочка ты у меня, но я тебя очень люблю». Леночка не обиделась, а засмеялась и прижалась ко мне. «Похоже, плакать перестала. А я спросил, сколько лет твоему братцу?» 13. «Всего лишь 13. Рано его считать закоренелым картежником. Так, глупость совершил. Скорее всего, попался на удочку какого-нибудь шулера-прощелыги, а там его попросту развели». «Развели?» – не поняла моя училка. «Ну, втянули в игру, дали немного выиграть, дальше он проиграл, потом, скорее всего, еще разок выиграл, но уже сумму покрупнее. А дальше парнишка вошел в азарт, а потом и сам не заметил, как проиграл столько денег. Хотел добавить, что брат – малолетний придурок, но не стал. Все-таки – родственник. Надеюсь, он не станет таким, каким был Вадик, братец той моей Ленки, остающимся маменькиным сынком до 30 лет». «Точно», – кивнула Лена. Николенька рассказал, что так все оно и было. Его на Пасху в город отпустили, пошел вместе со своим другом, зашли в гости к кому-то, кажется, родственник одного из кадетов. «А как ты догадался, Лена?» «Так это старая схема. Все мошенники так действуют», — усмехнулся я. «Азарт — великая сила. Я сам иной раз боюсь, увлекусь, а остановиться не смогу». «Но ты же не играешь в карты», — удивилась Лена. «Вот потому-то я в карты и не играю, что боюсь. И карточных игр, кроме, как в дурака, не знаю. Думаю, научусь играть. А вдруг понравится?» Леночка недоверчиво покрутила прекрасной головкой, а я принялся за допрос. «А вот теперь расскажи, что стояло за твоим желанием пойти на службу, Ваня?» «И это тоже, и случай с Николенькой. Батюшка переживает, как бы жених дочку не бросил, позор, и денег на свадьбу, в долги влезать или весь лес продавать. А тут меня к директору вызвали, должность предложили. Я и решила, что сам Господь направляет. Отложим свадьбу, а потом я все Ванечке расскажу и путь он решает, заслуживаю ли я его». «Нет, точно ты у меня дурочка», — снова вздохнул я. «Красивая, конечно, еще и умная. Эх, Ленка, Ленка, Да вопрос не к тебе, а ко мне. Заслуживаю ли я тебя? В который раз убеждаюсь в том, что верно говорят умные люди, когда уверяют, что любимый человек не тот, с которым есть о чем поговорить, а тот, с которым можно молчать. Так вот и с Леночкой. С ней можно просто сидеть и молчать. Еще подумалось, что этот случай может развить у Леночки набраться чувство вины. Да, урок он получит, а будет ли прок, здесь ведь и так может быть, и этак. Сыграл один раз, проиграл, так и решит, что долг за него родители всегда отдадут. А нет, начнет переживать за свой поступок. И карьера военного моряка полетела под откос. Может, не стоило Георгию Николаевичу забирать сына из морского корпуса, но он отец, ему виднее. А единственный ли случай карточного проигрыша у Николая? Мне отчего-то вспомнилась первая встреча со статским советником Бравлиным, который, заметив царапины от бритвы на моей щеке, довольно-таки желчно спрашивал, мол, верно, не выспался его будущий зять, а не спал, так в карты играл. Если господин тесть опасался, что и зять у него картежник, будем считать, что это лишь совпадение, случайность. Все-таки, я оптимист, теперь вот сиди, свадьбы жди, пробурчал я. Ничего, совсем немножко осталось, утешила меня Леночка. С полгодика, а уж там, явилась тетушка, посмотрев на нас критическим взглядом, спросила, наговорились? Потом напомнила племяннице, Лена, а ты пригласила Ивана на именины, а зачем его приглашать, удивилась невеста, я думала, он и так придет, Лена, но он же пока не твой муж, а жених, укоризненно проговорила тетушка, тем более, что Иван может быть занят по службе, лучше его заранее предупредить, точно, и не подумала, развела руками невеста, обратившись ко мне, спросила, Ваня, ты придешь ко мне на именины, мы с тетушкой решили, что отмечать станем не 4-го, а 6-го, в субботу вечером. Я еще девочек позвала, бывших подружек, то есть, одноклассниц. Да, Ваня, еще у меня такая просьба. Леночка опустила глаза и сказала, не дари мне ничего дорогого. Девчонки и так завидуют, что у меня есть жених, а если ты мне какое-нибудь кольцо или серьги подаришь, решат, что мы богатством кичимся. А что подарить? Растерялся я. Про День Ангела Лены я знал, спасибо маменьке, и уже имел заготовку, разумеется, купил колечко, а что еще покупать, фантазии не хватает, давай, я тебе ноты верну, которые ты у господина Бородина подписал, предложила Лена, ноты, и подарок хороший, а с подписью композитора, замечательно, передаривать еще раз Нюшкины ноты, к тому же, получается, что Александр Порфирьевич моей невесте подарок сделал, не я, а я, ворона такая, вспомнил, что есть у меня еще один подарок, затерявшийся среди книг, даже два, имбирь, который из рощи темной, и танец маленьких лебедей Петра Ильича, а ноты без автографа подойдут, правда, ни Бородины, ни Мусоргский, я их для тебя купил, хотел при случае подарить, ноты всегда подойдут, авторитетно заявила тетушка, а если Иван еще что-нибудь испоет, свое, этакое непонятное, совсем замечательно, а мы с Леночкой лучше вместе споем, предложил я, мелодию я тебе намурлычу, текст запишешь, а на именинах мы на 2 голоса исполним. Домой вернулся часам к 10, во дворе меня обмикала Манька, а войдя в дом обнаружил, что Анька еще не спит, а опять наглаживает гимназическое платье, которое по счету, вон, 2 висят, подшитые и отглаженные. Маменька, которая ведет переписку не только со мной, но и со своей воспитанницей, в курсе всех новостей, узнав, что девчонка поступила в гимназию, прислала своей любимице очередной тюк всякого барахла, 4 коричневых гимназических платья, белые и коричневые передники, что-то еще кружевное, может и панталончики, не разглядывал, башмачки, полусапожки, учебники и даже кожаный портфель. Портфельчик мне самому понравился, из толстой кожи, с красивым замком и удобной ручкой. Жаль, маленький, а иначе бы отжал. Должен ведь следователь свои бумаги носить, а в портфеле удобнее, чем в папке. Учебники, правда, подошли не все, потому что программы разные, но недостающие мы с Анькой уже нашли. Красивый портфель стоял около входа. Анечка все заранее готовит, не то что я в ее годы, когда запихивал по утрам в сумку тетради и учебники. А во, изумился я, взвесив портфель. Ань, ты сюда кирпичей напихала? Неа, только учебники. Что, неужели все? Обомлел я. Так я не знаю, какие завтра уроки, на всякий случай решила все взять. Их у вас завтра вообще не будет, сообщил я. придете к 8:30, постоите около входа, вас поприветствуют, потом помолитесь, потом разойдетесь по классам. Так что, не таскай лишние учебники. О первом учебном дне могу говорить, опираясь не только на собственный опыт, но и на опыт Леночки. Специально у той выяснял. Уроков не будет, огорчилась Аня. Вот, а я-то надеялась. Определенно Анька у нас чудо природы. Кто бы другой радовался, а она огорчается. Наша воспитанница трудилась, орудуя раскаленным утюгом, а еще напевала залихватскую песенку. Я гимназистка 7-го класса, пью самогонку за место квасу. Ай, шарабан мой, американка. А я девчонка, я шарлатанка. А выпить хотца, а денег нету. Со мной гуляют одни кадеты. Ах, шарабан мой, американка. А я девчонка, я шарлатанка. Продам я книжки, продам тетради. Пойду в артистки я смеху ради. Ай, шарабан мой, американка. А я девчонка, я шарлатанка. Когда я успел гимназистку этой песни научить? Не помню. Возможно, в дороге. Песенка запоминается хорошо, а память у моей маленькой кухарки, ой-ой. Аня, ты не вздумай девчонкам из класса эту песню спеть, она неприличная. Не, одноклассницам петь не стану. А кому станешь? Напрягся я. Вань, я ее уже своим репетиторшам спела. Кате и Мусе. Им понравилось, вторую неделю поют. Ну ёрш твою медь. Запустил я культуру в массы. В массы хорошие проникает с трудом, а такие фривольные песенки, запросто. Надеюсь, ты не сказала, кто тебя песенки научил. Упавшим голосом спросил я. Ваня, я что, дура, что ли? Сказала, что в Москве научилась, у гимназистки знакомой. Бедная Манана, вздохнул я. Мало ей козликов, так она теперь еще и распространитель песен. Так я же имени не сказала. Мало ли, какая гимназистка поет. Если к директору вызовут, не признавайся, что это ты научила. Поняла, конечно, хмыкнула Анька. Ты сам всегда говоришь, что чистосердечное признание – самая короткая дорога в тюрьму. Если что, стану плечами пожимать, говорить, отродясь не слышала, оговор, умница. Чмокнул я Аньку в макушку. Вот, не нарадуюсь на девчонку. Ваня, ты есть хочешь или тебя накормили? Поинтересовалась барышня. Накормили. Даже чая не стану пить. Тогда, давай спать. Но ты мне еще остальные куплеты напомни, а то я забыла. Пришлось напомнить. Продам я юбку, жакет короткий. Куплю я квасу за место водки. Ай, шарабан мой, американка. А я девчонка, я шарлатанка. Прощайте, другие, я уезжаю. И шарабан свой вам завещаю. Ай, шарабан мой, обитой кожей. Куда ты лезешь, с такой рожей? Прощайте, другие, я уезжаю. Кому должна я всем прощаю. Решив, что завтра обязательно сорвусь со службы и прибегу к Мариинской женской гимназии, чтобы полюбоваться и на невесту, и на сестренку, заснул. А снилось мне, мы с Леночкой, нынешней, только одетой по моде 21 века, в модном брючном костюме, ведем в школу свою дочку. И тут, как это бывает во сне, выясняется, что наша доченька, Аня, только она еще маленькая, лет 7, Анька, в модном жакете и клетчатой юбке, с косичками и огромными бантами, с ранцем за спиной, держит в руках букет цветов, шагает важно, как и положено первокласснице, а мы горделиво отвечаем, мол, да, выросла девочка-то наша, а еще Леночка поясняла дочке, Анечка, самым трудным у тебя первый класс будет, потом полегче, со второго класса, как иностранный язык начнется, я тебя буду учить, а с пятого, как история пойдет, то папа, а чего меня истории учить, я и так все знаю, я в этой истории живу, а папа наш из будущего занесен, он жизни не знает. Кажется, я начал возмущаться, а к моему возмущению присоединилась коза. Нет, коза возмущается не в моем сне, она истошно орет наяву. Манька так блеет, если во двор входит кто-то чужой. И Анька разговаривает не детским голосом, а почти взрослым. Выросла, что ли? Нет, это не она выросла, а я проснулся. В сенях Анька с кем-то спорит. Встав с кровати, сунул ноги в тапочки и пошел выяснять. Открыв дверь, услышал бурчание. «Дядя Антон, так спит он, неужто до завтра не подождет, что с ним за ночь-то сделается? С кем это, с ним? Раз Ухтомский, что-то нехорошее стряслось. Нюшка, не спорь, а иди барина своего буди. Уже и не сплю», — зевнул я. «Что стряслось-то, ваше высокоблагородие, покойник у нас, вернее, покойница. За доктором я уже послал.